Глава 15. «Значит, всего 12 тяжелых кораблей?» — это спросил Сандро. «Да, Александр Михайлович, причем, как я и говорил, в два этапа. Сначала 2 линкора и 4 тяжелых крейсера до войны, и затем еще раз. Почему именно так? И почему именно это количество?» «По первому вопросу, слишком много других кораблей нам нужно построить. Можем просто не успеть. Но даже если бы и успели, есть причина, по которой строить нужно именно в два этапа и именно столько кораблей. Дело в том, что эра линкоров закончится, едва начавшись, поскольку на смену им придет еще 2 класса кораблей, которые, в принципе, можно назвать убийцами линкоров». Впрочем, не только их, а вообще всех крупных кораблей. Я даже боюсь спросить, что это будет, если по этим чертежам только один линкор может заменить собой небольшую эскадру броненосцев, то какой тогда монстр будет способен заменить эскадру линкоров? Корабль под 100 000 тонн водоизмещения? Александр Михайлович, вы будете удивлены, но нет, первый... «Это авианосец». С этими словами Вадим перевернул очередной лист ватмана на кульмане. Он каждый раз, когда говорил о корабле, переворачивал лист бумаги, наглядно демонстрируя высокопоставленным гостям внешний вид кораблей. «Что это?» Оба великих князя были удивлены увиденным и услышанным, а на бумаге был нарисован совершенно необычный корабль. Почти полностью голая палуба, загнутая немного вверх у носа, и рубка, размещенная с правого бока. За основу мы взяли американский тяжелый ударный авианосец типа «Эссекс». Авианосцы типа «Эссекс» были спроектированы в 1938-1940 годах. И хотя первоначально планировалось построить только один корабль, но вступление США во Вторую мировую войну, а в особенности с Японией, привело к тому, что в итоге было построено 24 корабля. Их строили до 1950 года, и они оставались в строю до 1991 года. Корабль имел почти 35 000 тонн полного водоизмещения, небольшой броневой пояс и был вооружен зенитной артиллерией и станцией РЛС. Авиационная группа составляла 91-103 самолета. Максимальная скорость была 33 узла, а дальность 15 000 миль на скорости в 15 узлов. «Это корабль, являющийся плавучим аэродромом. Вы слышали про самолет Можайского? Мы смогли построить работающие модели самолетов, причем намного лучше. Сейчас они построены из дерева, деревянный каркас, обтянутый лакированной тканью, с минимумом металла, но позже мы планируем использовать для их постройки алюминиевый сплав. Сейчас эти аппараты могут поднять в воздух максимум 2-3 сотни килограмм груза, кроме пилота. Но через лет 5, максимум 10, они смогут поднимать до пары тонн, а может и больше. По их планам сразу строить достаточно современные самолеты середины 40-х годов было нельзя. Во-первых, чтобы раньше времени не показывать, куда надо двигаться, а во-вторых, для них просто не будет достойных целей. Именно поэтому вначале планировалось наладить выпуск У-2 в качестве учебного и посыльного самолета и И-15 «Чайка» в качестве истребителя, штурмовика и легкого бомбардировщика. Они вполне могли взлетать и садиться с палубы авианосца. С их скоростью взлета и посадки проблем с этим не должно было быть. А вот в качестве торпедоносца и бомбардировщика использовать английский «Swordfish», тоже самолет «Биплан». Позже, когда у противника появится более-менее современная авиация, на смену У-2 придет Ан-2, вместо И-15 будет не пошедший в серию И-185. Доведенный до ума у нас по своим характеристикам, он не просто мог бы на равных сражаться с немецкими Ми-109, но по ряду своих характеристик даже значительно его превосходить. В качестве бомбардировщиков П-2 и Ил-4, а штурмовиком Ил-10 и торпедоносцами американский «Эвенджер» в качестве легкого палубного торпедоносца и Ил-4 в качестве тяжелого, работающего с наземных аэродромов. Представьте себе, на плывущий корабль сверху падает тяжелый снаряд весом в 200-300 килограмм. Палуба не имеет большой брони, так что он вполне может ее проломить и взорваться уже внутри корабля. А если этих самолетов будет 2-3 десятка, и каждый будет нести минимум по паре таких снарядов, то за один вылет они вполне могут гарантированно потопить любой корабль, а то и пару. У нас в планах, когда мы наработаем опыт, создать также не только самолет-бомбардировщик, но и самолет-миноносец. Подвесим ему под брюхо самоходную мину, он на предельно низкой высоте выходит на боевой курс и в паре кабельтовых от цели сбрасывает мину, а дальше она уже сама идет на цель. Когда пара десятков таких самолетов одновременно сбросят свои мины, двигаясь цепью в сторону противника, то увернуться от их мин будет практически невозможно. Таким образом, авианосец сможет топить целые эскадры, даже не входя в зону действия орудий противника. С помощью своих самолетов-разведчиков он сможет своевременно обнаруживать противника на достаточно больших расстояниях, а затем топить его даже не видя, просто посылая на него волнами свои самолеты. В качестве эскорта для авианосца будет достаточно 3-4 эсминца и пары легких крейсеров, чтобы они могли отбить атаку миноносцев, а все более крупные корабли потопят его самолеты еще на подходе. «Это ужасно!» Георгий Александрович был впечатлен услышанным. Это в корне меняло все его представления о будущих морских сражениях. «А какой второй тип кораблей?» «Подводные лодки». «Но позвольте, они приводятся в действие физической силой экипажа, так что их можно использовать только на рейде, иначе они просто не смогут догнать свою цель». «У нас будут совсем другие лодки, наподобие Наутилуса Жюля Верна. Вот только вместо металлического бивня на носу лодки будут торпеды». «Что, простите?» «Торпеды. Это так мы называем самодвижущиеся мины». «Понятно, хотя название интересное. Просто самодвижущаяся мина слишком долго. Так вот, у нас будут большие подводные лодки с торпедными аппаратами». С этими словами Вадим снова перевернул лист ватмана, показав рисунок подводной лодки серии К. «Вот перед вами проект подводного крейсера водоизмещением примерно в 2000 тонн. Скорость надводная около 20 миль, подводная 10, автономность около 50 дней с радиусом действия в 4000 мили. Вооружение 10 торпедных аппаратов, 6 в носу и 4 в корме. Кроме того, они смогут ставить обычные морские мины и артиллерия, 2 орудия калибра 100 мм и 2 орудия калибра 50 мм. Действуя вместе, авианосцы и подводные лодки смогут достаточно легко уничтожать линкоры и другие корабли, сами в то же время оставаясь в основном в относительной безопасности. Теперь вам понятно, почему не имеет смысла строить больше тяжелых артиллерийских кораблей. Мы хотим заставить западные страны включиться в линкорную гонку, чтобы они тратили свои деньги, время и средства на уже устаревшие корабли». «А что по самолетам?» – это спросил Сандро, который был неравнодушен к новинкам техники. «У нас есть прототипы легкого учебного и посыльного самолета, а также боевого, который может быть и истребителем, и бомбардировщиком. Эти самолеты легко смогут взлетать и садиться на авианосцы, и кроме того, они достаточно легки в пилотировании. Пока мы не афишируем это, так как просто не готовы к их массовому производству, а раньше времени давать знать нашим врагам, что у нас есть такие аппараты, нельзя. Пускай это станет для них смертельным сюрпризом, когда придет время. Чем позже они начнут активные разработки в этой сфере, тем лучше. Так что не стоит раньше времени побуждать их этим заниматься. Кстати, кроме самолетов, мы планируем разработать и начать строить дирижабли. Да, они будут медленнее самолетов, зато смогут поднимать гораздо больший груз, дальше летать и зависать на месте для выгрузки и погрузки в труднодоступных местах. Это было действительно так. Мы прихватили с собой чертежи дирижаблей, достаточно современных, правда, адаптированных под условия начала 20 века. Их строительство планировали организовать на Дальнем Востоке в находке. Правда, перед этим нужно было наладить производство алюминия как основного материала для постройки дирижаблей и гелия как наполнителя. Можно, конечно, использовать и водород, вот только летать на потенциальной бочке с порохом никто не хотел. Слишком показательной была катастрофа Гинденбурга. Гинденбург. Жесткий дирижабль, построенный в 1936 году и погибший в катастрофе в 1937. При посадке в городе Манчестер, САСШ, он внезапно загорелся и рухнул, мгновенно сгорев. В катастрофе погибло 13 пассажиров и 22 члена экипажа. Это послужило толчком заката эры дирижаблей. Олег Громов, имея геологические карты Америки, уже купил место, где в САСШ располагались залежи гелиевого сырья, и сейчас строил там завод по добыче гелия, после чего начнет его отправлять в Россию. Залежи гелия есть и в России, в частности, в Сибири. Вот только добраться до них проблематично. Да и зачем тратить свои запасы, если можно ресурсы потенциального противника? Пока еще американцы сообразят, что именно Олег у них добывает и вывозит, да и сразу запретить экспорт гелия тоже не смогут. Так что мы успеем достаточно его добыть и вывести. А потенциал у дирижаблей большой, пока еще авиация достаточно разовьется, а так вполне можно будет наладить континентальные рейсы между Америкой и Европой. Примерно неделя на комфортабельном дирижабле в отдельных каютах против пускай тоже комфортабельных кают корабля, но минимум пары недель, а то и больше. Пару десятков лет у нас точно не будет тут конкурентов, а заработать тут можно очень хорошо. Да и имидж нашего концерна это тоже хорошо поднимет. А ведь пока дирижаблей и самолетов нет у наших противников, то из них выйдут отличные бомбардировщики с бомбовой нагрузкой в десятки тонн. Когда наши корабли перетопят сначала японские, а потом и английские корабли, то дирижабли своими бомбардировками быстро заставят их поднять лапки кверху. То, что наглые после гибели японского флота передадут им свои корабли, мы не сомневались. И, скорее всего, даже со своими экипажами, включив в них японского командира в качестве свадебного генерала, для придания легитимности всего этого. А остальной экипаж станет добровольцами, что решили воевать за Японию. Вот и отрихтуем после этого и японцев, и англичан. Посмотрим, как им понравится, когда с неба на них посыпятся бомбы, а защититься будет нечем. Разумеется, англы сразу развоняются на весь мир о нечестности коварных и диких русских, но на это можно будет плюнуть и растереть. Вилли, когда увидит результат войны, особенно после того, как мы ему приоткроем кое-какие тайны будущего, клещом вцепится в Николашку, а может и в Александра Третьего. Это если наши врачи смогут продлить ему жизнь, чтобы заключить с Россией полноценный союз. А мы со своей стороны этому всячески поспособствуем. Глядишь, и получится переформатировать состав противоборствующих сторон в будущей мировой бойне, которую англичане спровоцируют в любом случае тем или иным способом. С нетерпением будем ждать и корабли, и самолеты. И, Вадим Игоревич, скажите, зачем это все вам? Вы ведь потратите на это просто гигантские деньги. Знаете, нам просто за державу обидно. А кроме того, мы хотим жить в стране, которую все, если и не уважают, то, по крайней мере, боятся, чтобы всякая заграничная сволочь не смотрела на нас свысока, чтобы с нами считались и боялись тронуть. На этом высокопоставленные посетители завершили разговор и, попрощавшись, ушли. А Вадим, достав из шкафа бутылку коньяка, щедро плеснул его в стакан и выпил единым махом. Почувствовав, что его отпускает, на этот разговор вытянул и у него все силы, Вадим снова налил стакан коньяка, но на этот раз стал пить его не спеша, смакуя. Главное, он добился согласия обоих Романовых, и если в Георгии он нисколько не сомневался, то вот Сандро мог и отказаться, хотя вероятность этого и была очень мала, но все же. А великие князья, выйдя от Корнева, тоже обсуждали между собой прошедший разговор. «И что ты об этом всем думаешь?» «Это Георгий?» – спросил Сандро. Все же тот был старше его на 5 лет и уже имел кое-какой жизненный опыт. «Знаешь, в другом случае я решил бы, что это обыкновенный прожектор в стиле Жюля Верна или мошенник. Но, во-первых, они действительно производят многое, что не имеет аналога в мире. А во-вторых, не просят денег из казны на свои задумки, тратя на них исключительно свои собственные деньги. Кроме того, они в итоге все равно отобьют свои вложения. Если не деньгами напрямую, то положением в обществе. Сейчас они хоть и получили дворянские звания, но за ними никого нет. Только не очень большие деньги, и если никому из высшей знати перейдут дорогу, то их не спасет даже покровительство императора. Сам должен понимать, подставят тем или иным способом, да и твой отец ссориться с семьей из-за них не станет. Вот они и сделали ставку на нас. Ты брат будущего императора, я его друг». И хотя пока у нас с тобой нет особого веса при дворе, но ведь все еще впереди. С их помощью мы сможем отличиться в будущей войне, а вместе с нами возвысятся и они. Я наводил справки об их товариществе. В народе у них очень хорошая репутация из-за их отношения к рабочим. Лучших условий, чем на их предприятиях, нет ни у кого. А когда мы на их кораблях, их оружием, обученными их инструкторами, солдатами выиграем войну, то и армия будет за них. После этого трогать их станет опасно, так что не тем или иным способом, но получат свою прибыль. А как думаешь, успеют построить корабли? Трудно сказать. Легкие точно, вот тяжелые под вопросом. Но думаю, они прикидывали сроки строительства. Так что, скорее всего, успеют. А если японцы начнут раньше? Они привязаны к сроку постройки кораблей. Раньше не начнут, ибо воевать будет нечем. 10 лет у нас есть, может, чуть больше. А судя по той скорости, что Корнев со своими компаньонами строит заводы, то, думаю, они успеют. Когда пойдем к папа просить о создании береговой стражи и корпуса морской пехоты? «Думаю, пока рано. Ты должен немного повзрослеть, да и не начать производство кораблей, чтобы тебе было на чем плавать. Более чем уверен, что они думают так же, и как только первая партия кораблей будет готова, так они с нами и свяжутся, а назначение сделают быстро, и остальная ротня будет только рада, что мы уедем в тьму таракани столиц». У Сергея Разина дела тоже шли очень хорошо. Не считая его свадьбы, строительство заводов шло по графику. Он полностью закончил строительство во Владивостоке, и через неделю должно было состояться торжественное открытие судоремонтного завода с 2 большими сухими доками. Строить там корабли компаньоны не планировали. Это был именно судоремонтный завод. Техническая возможность собрать там любой корабль была, вот только это заняло бы слишком много времени, и использовать док для ремонта кораблей стало бы невозможно. К тому же еще до официального открытия судоремонтный завод уже получил заказы почти на год работы. Сейчас в основном все, кто нуждался в доковом ремонте, были вынуждены делать его в Японии, так что открытие собственного судоремонтного завода с 2 большими доками приветствовалось всеми судовладельцами. А вот со строительством кораблей пока придется подождать еще несколько лет, пока не достроят судостроительный завод в Находке. Время у друзей еще было, по всем прогнозам, раньше начала 1900 года, и Япония свою судостроительную программу не закончит, а раньше этого срока войны точно не будет. Паровозостроительный завод вот уже год как работал на полную мощность. Он выпускал пока только среднетоннажные паровозы, грузовые вагоны трех видов, платформы со съемными бортами, знаменитые теплушки и цистерны, а также шесть видов пассажирских вагонов. Последние разделялись на три класса – плацкартные, шедшие третьим классом, купейные, шедшие, соответственно, вторым, и СВ, которые считались первым классом. Те вагоны, что планировалось использовать у себя, были самыми обычными, а вот для эксплуатации на КВЖД другие – бронированные. Бронированные вагоны третьего класса имели броню в 7 мм и бронестекла толщиной в сантиметр. Вагоны второго класса имели броню уже 8,5 мм и 2-сантиметровые бронестекла, и вагоны первого класса, соответственно, 10 мм брони и 3 см стекла. А кроме того, все окна, независимо от класса вагона, оснащались сдвижными бронеставнями толщиной в 6 мм. По обоим сторонам окна находилось по рычагу, которым можно было за пару секунд закрыть ставнями окно, усилив его дополнительной защитой. Также на заводе начали строительство императорского поезда, который планировалось подарить императору сразу, как только станет возможно железнодорожное сообщение из Владивостока в Санкт-Петербург. Все вагоны императорского поезда были бронированными и рассчитаны на то, что даже в случае схода вагона с рельсов он не повредился и пассажиры остались бы целы. Хотя стоимость такого поезда была очень высока, но благоволение монарха было дороже, а потому никто и не собирался на этом экономить. Также Сергей думал и о новых проектах. Пускай работы по строительству КВЖД только начинались, но Сергей планировал влезть в них и значительно ускорить процесс строительства, в частности, привлечением строительной техники и путеукладчиков. Учитывая, что он уже завершил строительство путей от Владивостока до Байкала и вовсю вел строительные работы по прокладке туннелей вокруг озера, то он нисколько не сомневался в успехе. Правительство было заинтересовано в скорейшей прокладке железной дороги, так что мало кто захочет воспрепятствовать ему присоединиться к строительству. Пока же он насыщал внутренний железнодорожный парк, и на это ему понадобится еще около года. С осени планировалось приступить к началу производства тяжелых паровозов, чтобы к тому моменту, когда закончат строительство туннелей и соединят Владивостокский участок дороги с основным, можно было сразу пустить их на эшелоны в европейскую часть страны. Конечно, паровозов и вагонов требовалось много, но за десяток лет надеялись полностью решить этот вопрос. Отдельным разговором шли дела в Находке. Год назад там полностью закончили строительство жилого городка, и Антей поменял место стоянки с Владивостока на Находку. Перед этим были оборудованы места для размещения орудий береговой обороны. Во Владивостоке были хоть какие-то военные корабли, так что можно было не опасаться открытого нападения на наш корабль со стороны англичан. Эти твари мстительные, впрочем, как и мы сами, так что вполне могли организовать нападение на Антей, если он будет стоять без защиты. Береговые орудия большого калибра пока были не готовы, тут еще не меньше 5 лет, пока мы сможем их произвести, так что в качестве их замены мы установили привезенные с собой БС-3. Для экономии места и веса взяли только само орудие без лафета, поскольку планировали установить его на стационарный лафет. Вырыли одноэтажный бункер, забетонировали его, также возведя 3-метровую железобетонную стенку вокруг орудийной площадки, на которой установили вращающуюся платформу и уже на ней в полубашне само орудие. Толщина стенок брони щитовой полубашни была 100 мм, так что расчет орудия достаточно хорошо был защищен от ответного огня любого потенциального противника. В самом бункере располагался склад боеприпасов и бензиновый генератор на случай, если электрические кабели будут повреждены или пропадет электричество. Поворотная площадка с орудием и защитой весили немало, так что ручной привод поворота площадки был слишком медленный, хотя он и присутствовал в качестве запасного варианта. А так повороты планировалось осуществлять электродвигателем, что значительно ускоряло скорость поворота орудия, которое могло вести круговой обстрел. Дальность выстрела составляла более 20 километров, так что пока потенциальный противник подойдет к берегу, ему не слабо достанется от орудий береговой обороны. Посылать броненосец англичане точно не будут, максимум крейсер, а его БС-3 точно отправят в гости к Нептуну. Больше всего смене места стоянки радовались гражданские, которые, наконец, получали окончательное место жительства. Во Владивостоке они были скованы, шансы на похищение их во время посещения города были вполне реальными, от китайских хунхузов для получения выкупа до представителей зарубежных разведок и, в первую очередь, английской. Сначала гражданские почти год прожили на корабле, хотя и в хороших каютах, но все равно в стесненных обстоятельствах. Потом они жили в рабочем городке и, наконец, полностью свой город, где почти не надо ни от кого ничего скрывать. Разумеется, были свои работники, но вот они точно, даже если что и узнают, то трепаться языками об этом не будут, дорожа своим местом работы. До окончания основных строительных работ в находке было еще 2-3 года, но артиллерийский завод должны были закончить к концу этого года и сразу приступить к производству 12-дюймовых стволов для береговых батарей находки. Пока же там шли подготовительные работы. Готовились котлованы под будущие батареи с их последующим бетонированием. Кроме того, сталелитейный завод начал изготовление броневых щитов, из которых потом будут сварены артиллерийские башни. Их планировали делать непосредственно на месте установки. К концу года все башни установят на свои места, а затем, по мере изготовления орудий, начнут их монтировать в башни. Кроме строительных работ, Сергей занимался и обучением. Если ту молодежь, что хотела работать, учили в заводском училище, то вот для сорвиголов были организованы Суворовское и Нахимовское училища, и располагались они в находке. За 5 лет планировалось получить отлично подготовленного солдата или матроса, а хорошо показавшие себя в управлении займут унтер-офицерские должности. Если выпускники Суворовского училища в полном составе войдут в нашу службу безопасности, то вот выпускники Нахимовского училища составят экипажи кораблей. Мало просто построить боевой корабль, ведь он сам по себе воевать не сможет, ему экипаж нужен, вот мы его и подготовим. Была и другая проблема, а именно командный состав. Морские офицеры еще те снобы, и пойти служить в береговую стражу согласятся не все. Мы делали ставку на молодых мичманов и лейтенантов из обедневших дворянских семей, а также на гражданский флот. Поскольку официально береговая стража не будет подчиняться адмиралтейству, то и звания мы планировали свои, а именно советской армии. А то во флоте пришедший офицер из гражданского флота получил армейские звания с приставкой «по адмиралтейству». Нам такой геморрой был не нужен, а потому и хотели ввести привычные нам звания. Матрос, старший матрос, старшина второй статьи, старшина первой статьи, главный старшина, главный корабельный старшина, мичман, старший мичман, младший лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант, капитан третьего ранга, капитан второго ранга и капитан первого ранга. Эти же звания будут и в морской пехоте. Главное будет найти молодых офицеров для них. Но и тут мы надеялись, что особых проблем не будет. Будем искать недавних выпускников военных училищ и запятневших дворян, которые должны были хорошо понимать, что без денег и связей, которых у них не было, они особой карьеры в армии и флоте не сделают. Также мы планировали назначить им денежное содержание в 1,5 раза больше, чем в армии и флоте, но это уже будут выбивать Георгий и Сандро. Даже наших капиталов не хватит на выплату им зарплат. Достаточно было и того, что мы за свой счет их вооружим и обмундируем, а кроме того, всех офицеров и армейцев и морских придется переучивать. Нам совсем не светило, чтобы они по своему незнанию и глупому тщеславию угробили своих солдат и корабли. Всех их придется обломать на полугодовых курсах переподготовки, и это будет нелегко сделать, учитывая их гордость и гонор. Будет нелегко, зато в конце получим отлично подготовленных командиров, имеющих знания современного боя и современного оружия. Через год должен был заработать автомобильный завод, который начнет выпускать не только обычные машины, но и бронетранспортеры на их базе. Так что к началу войны мы планировали полностью оснастить корпус морской пехоты транспортом и бронемашинами. Одновременно с этим достраивался и нефтеперегонный завод, так как топлива нам вскоре понадобится очень много. А пока и во Владивостоке, и в Находке строили топливные резервуары. Саму нефть планировали пока закупать в Америке, в Техасе, а позже, когда достроим железную дорогу и начнем добычу нефти в Татарстане, то станем поставлять ее оттуда. Мы старались все необходимое нам сырье добывать сами, чтобы не зависеть от посторонних поставщиков. Кстати, на месторождении нефти планировалось также построить нефтеперегонный завод, чтобы в основном поставлять уже готовый продукт. Сергей планировал первый бронированный ЗИС подарить губернатору, чтобы упрочить и так хорошие отношения, действуя по принципу, что кашу маслом не испортишь. Вообще Сергей ни минуты не сожалел, что согласился на эту авантюру с переходом в прошлое. Сейчас шел подготовительный этап становления производства, но и так он уже выстужил себе дворянство и достойное место в местном обществе. Конечно, не хватало оставленного в будущем интернета, но и без него ему хватало дел, а когда он хотел расслабиться, то смотрел фильмы. С собой он прихватил несколько мобильных жестких дисков с массой фильмов и музыки, так что ими и восполнял свой редкий досуг. Правда, теперь после женитьбы свободного времени вообще почти не останется, а посвящать жену в свои тайны он не хотел, ибо это был лишний риск. Свадьбу справил с размахом, арендовав под нее дворянское собрание и заказав обслуживание в лучшем ресторане Владивостока. На его свадьбу даже приехал генерал Корф из Хабаровска. Благо, что железнодорожное сообщение было построено, и путь на губернаторском поезде не занимал много времени. Зато личное присутствие на свадьбе Сергея генерал-губернатора сразу показывало его статус в местном обществе. Заодно Сергей познакомил со всеми и приехавшего на свадьбу Олега. Поскольку Олег до этого так и не смог выкроить себе время на поездку во Владивосток, мотаясь по делам то по всей Америке, то в Африку. Англичане, наконец, зашевелились, и начало англо-бурской войны могло начаться в любой момент. Олег был наготове, он, пользуясь случаем, что лично встретился с казачьими старшинами, договорился с ними, что в случае войны они смогут подрядить порядка 10 000 казаков ему на службу, но с условием, что Олег полностью их вооружит и экипирует за свой счет, и затем все это останется казакам. Мы рассчитывали на 20 000 казаков, но и 10 были тоже очень неплохим результатом. В итоге мы получали прекрасно обученную и вооруженную конницу, а тачанки с пулеметами и полевыми орудиями мы им предоставим, так что джентльмены умоются кровью в Африке. Мы постараемся, чтобы как можно меньше англичан вернулись из нее домой живыми».